Глава вторая. Железная дорога из Хартмы в Тангол, так называемая ДСМ, Джавала-Сурганская магистраль, одна из самых старых железнодорожных трасс в Центруме. В отличие от большинства северных и восточных путей, проложенных уже после катаклизма, здесь все устроено и оборудовано, что называется, по-взрослому. Насыпи, стоки, трубы, добротные, рельсошпальные решетки, кое-где даже уцелели столбы опор контактной сети. Один знакомый железнодорожник рассказывал, что как раз накануне пришествия молекулярки в Центруме собирались построить первую экспериментальную железную дорогу на электрической тяге. Выбор пал как раз на Джавала-Сурганскую магистраль. Работы были начаты, но тут случился катаклизм. Мы выходим к железке, как и предполагали, в полдень. Позади изнурительный поход через болото, позади переправа через реку и переход до станции. Она приметная, за несколько километров видны с десяток ветряков и две пузатые водонапорные башни на решетчатых опорах. Станция на всех языках Центрума называется одинаково — Соляная. Не знаю, что тут было раньше, а теперь эта территория по согласию Сургана находится под контролем железнодорожников, поэтому Соляная не похожа на другие местечки и поселения Центрума. Здесь нет такого характерного для пустоши запустения, нет обреченности и разрухи, которую чувствуешь в Аламее, нет апокалипсической заброшенности Хеленгара. Соляная – главный опорный пункт железнодорожников на юге материка и основной источник их финансирования. В соляной впадине работают несколько соледобывающих карьеров. Соль оттуда растекается по всему Центруму, а без соли, как известно, и самые изысканные явства в рот не лезут. Железнодорожники подмяли под себя добычу и торговлю этим белым золотом после катаклизма и официально являются единственными поставщиками соли во все государства Центрума. Днем и ночью грохочут и шипят на карьерах паровые экскаваторы, тянутся по белым от смешанной с песком соли дорогах грузовые локомобили к станции, и тысячи рабочих, нанятых отовсюду, от Хеленгара до Анелли, таскают мешки с солью, загружая ими станционные пакгаузы. «Расклад такой», — говорит Костыль, когда мы подходим к станции. «Через 2 часа будет поезд на север. Поедем до Тангола, там пересядем на западную линию и отправимся на Марине. В Краймар лучше въехать оттуда». «Так мы едем в Краймар?» — спрашиваю как бы между прочим. «Много будешь знать», — я киваю, — «меньше будешь жить». «На самом деле мне очень интересно. Такой круговой путь Костыль избрал, чтобы замести следы, или заказчик РПГ-2 действительно находится в Краймаре? Я в этой стране торгашей и ростовщиков ни разу в жизни не был, как-то не случалось, но, судя по рассказам тех, кто посещал Краймар, ничего интересного там нет». Жизнь размеренная, сытая. За порядком следят почти так же тщательно, как в Клондале или Сургане, а в остальном все уныло. Усадьбы и замки Нуваришей утопают в роскоши, а народ, по большей части фермеры и ремесленники, живут так себе, по принципу «день прошел» и ладно. Еще я слыхал, что несколько краймарских семей держат в своих руках финансы всего Центрума. Но это тоже больше на уровне слухов. Однако, видимо, не случайно главный штаб пограничной стражи находится в краймарском городке Марине, что расположен на границе с Сурганом у берегов Долгого озера. «Легенда на время пути такая», — продолжает Костыль. «Мы вольные торговцы с югом. Едем в Марине. У нас там дела в банке. Тропензах». «А если попросят подтверждение?» «Какое?» — удивляется Костыль. «Вклад у нас там, проценты едем снимать. Все бумаги в банке, на предъявителя по кодовому слову». «Достоверно». Киваю, смотрю на огромные буквы «Соль» на железнодорожных вагонах. Костыль прав, чем проще легенды, тем правдоподобнее. Наш контракт, наверное, стоит того, чтобы вот так вот рисковать. Хотя я, конечно же, всегда рискую исключительно за деньги. Если заказчик выплатит мне вознаграждение за всех погибших, можно будет купить домик где-нибудь в Доминикане, положить остаток в банк и нежиться на берегу теплого моря, дописать мемуары, называя их фантастическими романами. О такой жизни я мечтаю уже много лет. Если честно, Центрум меня задрал, влез под шкуру и остобебенил до тошноты. Пропадение пропадом все эти пограничники, паровозники, клондальские гвардейцы, сурганские полицаи, контрабандисты всех мастей и бандиты вовсе без масти. «Все, тихо», — командует Костыль. «Не может он без этого. Говорить буду я». Мы синхронно перешагиваем через рельсы. Длинные пакгаузы с солью тянутся вдоль железки. Пыхтят, толкая платформы и вагоны, маневровые паровозики-бычки. На запасных путях застыл красавец-бронепоезд «Доминатор». Вообще его название переводится с сурганского как «подавляющий огневой мощью». Но в народе этот шестивагонный монстр, вооруженный четырьмя батареями 220-миллиметровых орудий, известен именно как «Доминатор». На чуть выпуклом борту головного броневагона натрафаречено 5 треугольников в память о знаменитой битве у Коронного моста 15 лет назад. Тогда кочевники Аламейских пустошей объединились в племенной союз и решили основать собственное государство в Южном Центруме. Не знаю, кто их там консультировал, но отчего-то они решили, что экономической основой их новорожденного государства должна стать соль, точнее, монополия на соль, и начали поход с целью захвата соляной впадины. Вооруженные в основном винтовками старого образца, кочевники лавиной пронеслись по пустошам, сожгли многострадальную 42-ю заставу погранохраны и двинулись на запад. Железнодорожники обратились к правительствам Сургана и Аламеи с просьбой выслать войска против новоявленных захватчиков, но в Танголе и Ахтыбахе не стали спешить. Я так понимаю, там рассудили, что ослабление железнодорожников в любом случае будет им на руку, а класть своих солдат на окраинах ржавых болот за соль, которую паровозники продают втридорога, это плохая политика. В итоге 5 племен кочевников скорым маршем обошли болота с севера, по пути разорились десяток деревень и ферм, вырезав все население, вышли к реке, переправились и атаковали соляную. Бронепоезд в этот момент находился в 100 километрах южнее. Разведя пары, он понесся к станции, где на водозаправочной штанге над путями качались повешенные. Вожди кочевников здраво рассудили, что если они разберут рельсы, то сумеют удержать станцию. Командир доминатора Йохан Найт тоже понимал это и выслал вперед бронелетучку с 4 пулеметами. В скоротечном бою экипажу удалось рассеять тех, кто разбирал пути, и бронепоезд выкатился к соляной, открыв шквальный огонь изо всех орудий. Воронки от взрывов до сих пор усеивают всю равнину между железкой и краем болот. Понеся потери, кочевники отошли к северу, дождались подкрепления и атаковали доминатор у Коронного моста. План их был прост и эффективен, невзирая на потери, прорваться к бронепоезду, чтобы выйти из-под огня пушек, окружить его и сжечь. Для этого у каждого степного воина к седлу была приторочена вязанка хвороста или сухого бурьяна. Старый Поммаш Ворк, участник тех событий, рассказывал мне за кружкой свекольного эля, что всего кочевников было около 4000. Экипаж доминатора составлял чуть меньше 200 человек. Расклад, конечно, был явно не в пользу железнодорожников, но выхода у них не было. Пути на мосту, согнанные из окрестных деревень жители по приказу вождей кочевников завалили камнями, а дорогу на юге летучие отряды степняков все же разобрали, причем в двух местах. Доминатор вступил в бой рано утром, когда еще роса не просохла на орудийных башнях. Встали мы на горке, «Там насыпь высокая, 5 метров», — рассказывал Ворк, прихлебывая эль. «Мэтр Найт по телефону передал в отсеке. Патронов и снарядов не жалеть, стоять насмерть. В плен они никого брать не собираются». «Ну, мог бы и не говорить. Мы все и так с пониманием. Для каждого паровозника колеса — дом родной. У многих другого просто нет. А за свой дом, понятное дело, каждый встанет и до последнего будет стоять, пока давление не стравится до нуля. Ну и вот, значит, началось. Они как поперли на нас, так даже в отсеках полы затряслись. Кони у кочевников здоровущие, что твоя моторисса, горбатые такие, гривы в 1 метр длиной, на многих по 2 всадников, один управляет, другой стреляет. И несется вся эта лавина на нас, как состав без тормозов под уклон. Орут они, воют, визжат. Коняки их не ревут на бегу, как будто у них в глотках паровозные гудки. Пылище поднялось, что ты, до самого неба. Мэтр Найт командует артиллерией осколочными, беглым. Огонь! Как начало грохотать у нас над головами. Все, спускай пары и сливай воду. Грохочет и звенит. Это гильзы на полы в башнях валятся. Ну, в пылюке этой взрывы начались. Вой вроде поутих, но мы все видим. Не испугались черти степные? Так и прут, так и прут. Я по боевому расписанию 2-м номером в пулеметном расчете был. 3-й броневагон, правый борт, помню как сейчас. В обязанности мои входило ленту заправить, следить, чтобы без перекосов шла, воду в бачок охлаждения ствола заливать, ну а случись чего, заменить 1-го номера у гашетки. Наладили мы пулемет, ждем. Лава конная все ближе, шлак им в душу. Орудия замолчали слишком близко, угол наклона стволов не позволяет огонь вести. Мэтр Найт командует: «Пулеметчики, товсь!» Но мы всегда готовы. Однако страх нас взял, такая силища летит. Уже и морды степняков видно. Злые, оскаленные, на щеках красной краской круги намалеваны. Мчатся они и стреляют на скаку. Пули по броне, что твой горох, бам-бам-бам. Тут мэтр кричит: «Огонь!» Ну и пошла потеха. На дальней дистанции еще ничего, когда они на 100 метров приблизились, чистый ад начался. Мы их косим, косим. Коняки валятся, люди все в кучу. Ор дикий, а задний напирает. Все ближе и ближе. Тут моего 1-го номера убило. Через бойницу прямо в глаз пуля вошла. Я встаю к пулемету, жму на гашетку, и ничего. Пулеметы у нас старенькие, стояли клондальские. Такие еще до катаклизма делали. Назывались они АГО-9. Ну, а мы их огоньками прозвали. Так вот, заткнулся мой огонек, потух, патрон перекосило. Пока я его разбирал, пока этот проклятый патрон выковыривал. Совсем туго сделалось, степняки вплотную подошли. Весь вагон в пороховом дыму, вентиляция не справляется, люди по щиколотку в гильзах стоят. Тут же мертвые валяются, уже 10 человек у нас. 2 пулемета разбиты, еще один заглох. Ствол перекалился. Старший по вагону Гримо, его еще Барабаном звали. Живот у него был такой, не обхватишь, глаза выпучил и орет на меня: «Ты что так, тебя и раз так, саботируешь?» Я ему в ответ, мол, пошел ты, Барабан чертов, по кривым рельсам, не видишь? Машинка подвела. А сам ленту заряжаю. Затвор взвел, ну и дал жару. Ух, как я палил, длинными, без остановки, в упор. Кочевники-вязанки хвороста под вагоны кидать начали. Так я этих поджигателей покосил не сосчитать сколько. Перед вагоном куча из мертвяков и коней ихних, вровень с насыпью. Они все лезут и лезут. С орудийных башен гранаты начали кидать. С паровоза через шланги паром их обваривают. Сам мэтр Найт, говорили потом, гашетки встал в 1-м вагоне. Там его пуля и нашла. В общем, будь степняков на 1500 больше, не выстояли бы мы. А так, кончились они, короче говоря. Все как есть кончились. У меня 0,5 ленты осталось, когда лезть перестали. 1,5 сотни в степь ушло, остальные все тут. под составом легли. Из экипажа у нас 70 человек уцелело, половина раненых. Меня тоже зацепило, в плечо. Но я уже потом, после боя, заметил, когда все стихло, 5 минут не мог руки от огонька оторвать, пальцы свело. Так что давай-ка, парень, выпьем за упокой души паровозников, что у этого треклятого моста полегли. Не знаю, всю ли правду рассказывал Ворк или где-то привирал, но факт оставался фактом. Кочевники были разгромлены, а выщербленные пулями бока доминатора украсили 5 треугольников по числу разгромленных племен. Уважаемые! Слышится из-под станционного навеса грубый голос охранника. «Сюда идите!» Железнодорожная стража — народ суровый и дисциплинированный. На любой случай, на любой чих и пук у них есть инструкция, формуляр или статья устава. Шутить с ними категорически не рекомендуется. На рукаве стражника, который заметил нас, бело-красная повязка дежурного по станции. В сторонке, привалившись спинами к колонне, скучают еще 2. Но из-под черных фуражек на нас внимательно и оценивающе смотрят колючие глаза. Я придаю лицу как можно более сонные выражения, даже рот приоткрываю, словно умственно отсталый. Пусть костыль один отдувается, как раз любит руководить и командовать. «Кто такие? Документ, пожалуйста». Стражник на всякий случай сдвигает на бок 6-зарядный дробовик-полуавтомат. 2 других отделяются от колонны, занимают позиции по сторонам от старшего. У них одинаковая для всех паровозников черная форма, только в петлицах скрещенные сабли. Эмблема отрядов железнодорожной стражи. Костыль показывает бумаги, демонстрирует запястье. Потом то же самое приходится делать и мне. За зданием станции грохочут локомобили с солью, ветер гонит вдоль путей белесую пыль. «Вы на территории железной дороги. Оружие нужно опечатать», — сообщает стражник. «Пойдемте». Он заводит нас в пикет. Небольшая комната, вся пропахла сургучом. Такой же запах стоял в почтовом отделении в деревне у бабушки, куда я ездил пацаном на лето. Это странно. На земле сургуч делают из шеллака, смолистой массы, выделяемой какими-то тропическими червями, а в центруме из смолы горной сосны. Вот ведь материалы разные, а запах один. Лысый старичок в кожаной тужурке проворно оплетает шпагатом спусковые крючки и рукоятки наших стволов, лепит сургучные печати. «Там что?» — кивает на контейнер стражник. «Инвентарь для чистки масляных фонарей», — не моргнув глазом, отвечает костыль. «Везем заказчику в Тангол». «Опечатать», — машет рукой стражник. Старичок растягивает в понимающей улыбке фиолетовые губы, вешает печать и на контейнер. Выходим на улицу. «Надеюсь, вы знаете, что любое нарушение правил поведения на территории железной дороги, а также внутри подвижного состава, карается смертью», — гудит стражник, глядя поверх наших голов. «Конечно», — кивает костыль. «Касса там». Стражник возвращает документы. «Тангольский экспресс прибудет через 1.5 часа. Желаю приятной поездки». Когда он уходит, я облегченно вздыхаю. «Уф, кажется, пронесло». «Никакого повода для беспокойства не было», — спокойно говорит костыль. «С паровозниками проблем не возникает никогда. Я все же предпочитаю ножками». «Иди», — без улыбки кивает на север костыль. «Тут почти 1000 километров до Тангола. Через месяц дойдешь». Молчу, он прав, конечно. Собственно, моя реплика была продиктована эмоциями. Все остальное неважно. Купив билеты, остаток времени дремлем на жестких скамейках в крохотном зальчике ожидания. Спустя 1.5 часа даже тут губы начинают щипать от соли, мельчайшие частицы которой взвешены в воздухе. Ума не приложу, как они тут живут.